послании к Колоссянам он уже писал: «Евангелие возвещено всей твари поднебесной». Видно это из дальнейших слов Господа. Когда последователи его увидят мерзость запустения, водворившуюся на святом месте, Иерусалим, обложенный войсками язычников, тогда должен им бежать в горы. Благодаря этому предостережению во время Иудейской войны христиане, бежавшие в Пирею, избегли ужасов осады, на которые Спаситель указывает в частности в следующих словах: «Горе беременным и питающим сосцами в те дни». Толкователь поясняет, что здесь можно вспомнить рассказ Иосифа Флавия, который повествует, как во время осады Иерусалима вследствие ужасного голода одна обезумевшая женщина убила и съела собственное дитя. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше в субботу», — говорит Господь, потому что в субботу положено было по закону бездействовать, и многие, не решившись бежать в этот день, погибли бы, — поясняет толкователь. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Если бы Долия продолжал с войной римлян против иудеев, то погибли бы все, как в самом Иерусалиме, так и во всей стране. И это справедливо, говорит святый Иоанн Златоуст, ибо никто из людей, бывших прежде и после этого, не дерзал на злодеяние столь ужасное, как убийство Спасителя Христа. Поэтому и сказано: «Тогда будет скорбь, которой не было от начала мира и не будет после». И чтобы иудеи не сказали, продолжает Златоуст, что бедствия эти случились по причине проповеди евангельской и поклонения Христу, Спаситель указывает, что чтобы вместе с неверующими не погибли христиане из иудеев, сократятся те дни, Бог положит конец войне. Иные относят эти слова ко дням Антихриста, замечает блаженный Феофилакт. Но здесь речь не об Антихристе, а о взятии Иерусалима. Согласно с ним говорит об этом и Златоуст. Пророчество же об Антихристе начинается дальше. Вот оно. «Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос, или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Заметь же, указывает святый Иоанн Златоуст, что Спаситель здесь ничего не говорит о войне, не телесная гибель – самая страшная опасность времени Антихриста, но гибель духовная, отступление от правой веры и принятие ложной проповеди. «Ибо были лжепророки и во времена апостолов, и многих прельстили. Но те, которые явятся перед вторым пришествием Христа, будут еще хуже, ибо дадут ложные знамения и чудеса, чтобы прельстить и праведников, если те не будут бодрствовать», — продолжает толкователь. «Попущено же будет действие обольщения Антихриста в обезверившемуся человечеству, по объяснению апостола Павла, за отвержение слова истины православия от апостольских времен, хранимого и возвещаемого Церковью, которая есть столб и утверждение истины. Не должно будет верить обманщикам, которые будут убеждать, что вот Христос пришел, он скрывается там или там, идите встречайте вашего царя. Не верьте им, предупреждает христиан сам Господь. Ибо как молния не нуждается в вестниках, но бывает, видимо, всем от востока до запада, так совершится и второе пришествие Господа Иисуса Христа в сиянии славы Его. После скорби дней тех, то есть дней обольщения Антихристова, вдруг, то есть вскоре, власть его будет упразднена, солнце померкнет, и луна, и звезды не дадут света. Ибо какая нужда будет в чувственных светилах, когда явится солнце правды Христос? И силы небесные содрогнутся, говорит блаженный Феофилакт, когда увидят, что все творение изменяется, и все люди, от Адама до того времени жившие, должны будут дать отчет. Тогда явится на небе крест, знамение Сына Человеческого, и восплачут колена иудейские, ибо не получили никакой пользы от смерти его и распяли того, которому должны были поклониться. Восплачут также и христиане, привязанные к земному, племена земные, по объяснению блаженного Феофилакта. Тогда Господь пошлет ангелов собрать святых, живущих в это время, и воскресших из мертвых, чтобы они встречали его на облаках. «Созыванием через ангелов воздает им честь», — поясняет толкователь. Это же объясняет и слова: «Где будет труп, там соберутся и орлы». Ибо святые, подобно орлам, парящие на высоте добродетели, вознесутся на облака, туда, где будет Христос, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, И продолжает. «Как, смотря на ветви и листья смоковницы, вы ожидаете лета, — говорит Спаситель, — так ожидайте и моего пришествия, когда увидите предсказанные мною признаки. Появление ложных пророков, окончательное отпадение от правой веры во Христа, обольщенного ложными знамениями и чудесами человечества, и принятие им Антихриста, как владыки и Бога. Изменение светил и всех стихий мироздания, и явление знамени Сына Человеческого, Креста. Тогда знайте, что близко лето. Летом Господь называет здесь грядущий век, когда для праведников наступит спокойствие от бури испытаний, для грешников же буря и смятение. Так объясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Сегодняшнее чтение из 24 главы завершает ряд седмичных чтений Евангелия от Матфея. Со следующего понедельника за литургией будет читан уже Евангелие от Марка. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.